Глава 26. 21 июня 1919 года. Сегодня случилось нечто удивительное. Возвращаясь из лавки, Николай Петрович наконец позволил мне выходить, но только с горничной. Я буквально столкнулась с девушкой моего возраста. Она несла огромную стопку книг и не заметила меня за углом. Книги разлетелись по мостовой, и мы обе бросились их собирать, смеясь над нашей неуклюжестью. Ее зовут Анна Белозерская. Она дочь профессора университета. Живет совсем рядом, в соседнем переулке. Мы разговорились, и оказалось, что у нас много общего. Любовь к литературе, музыке, французскому языку. Когда я сказала, что недавно приехала из провинции и совсем никого не знаю в Москве, Анна тут же пригласила меня на чай. Николай Петрович, странное дело, не возражал против моего нового знакомства. Сказал только: «Белозерский — достойный человек. Его дочь будет хорошей компанией для вас». Я так обрадовалась. Завтра иду к Анне на чай. Первый раз за долгое время чувствую волнение и предвкушение чего-то приятного. 22 июня 1919 года. Визит к Анне прошел чудесно. Я не заметила, как пролетело время. Ее отец, профессор Белозерский, удивительный человек, знаток античности и восточных языков. Несмотря на седину в бороде, глаза его горят молодым задором, а речь полна остроумия. Анна показала мне свои акварели, она прекрасно рисует, и предложила давать мне уроки рисования. Я с радостью согласилась. Наконец-то появилось занятие для души. Вернувшись домой, я впервые почувствовала себя не пленницей, а хозяйкой своей судьбы. Николай Петрович заметил перемену в моем настроении и был, кажется, доволен. Ночью, когда он обнял меня, я впервые не отвернулась, пряча слезы. Может быть, я смогу привыкнуть к этой новой жизни? Может быть, все будет не так уж плохо? 15 июля 1919 года. Невероятно. Получила письмо от Сашеньки. Не представляю, как он узнал мой московский адрес. Дрожащими руками вскрыла конверт, когда никого не было дома. Дорогая Лизонька, прости, что нарушаю твой покой этим письмом. Но я не могу жить, не зная, как ты. Не могу дышать, думая, что больше никогда не увижу тебя. Умоляю, дай мне знать, счастлива ли ты. Если да, то я исчезну из твоей жизни навсегда, клянусь. Но если твое сердце по-прежнему принадлежит мне... Лизонька, я не могу и не хочу отказываться от надежды. Передай ответ с моим верным другом. Он будет ждать на углу вашей улицы завтра в полдень. Всегда твой, Саша. Сердце мое разрывается. Что мне делать? Как поступить? Долг велит забыть Сашу. Выбросить письмо, никогда не отвечать. Но любовь... Любовь кричит об обратном. Не спала всю ночь. Утром сказала Николаю Петровичу, что плохо себя чувствую. Он был встревожен, предлагал вызвать доктора, но я отказалась, сославшись на обычное женское недомогание. Он тут же смущенно отступил. Как все мужчины, не выносит разговоров на эту тему. После его ухода я написала короткий ответ. «Саша, умоляю, не пиши мне больше. Я замужем и должна хранить верность мужу не только телом, но и душой. Прости и забудь меня. Л». Отдала записку слуге, надеясь, что он не проговорится. Теперь остается только молиться, чтобы Саша понял и оставил меня в покое. Но в глубине души... В глубине души я надеюсь на совсем другое. Какая же я слабая, грешная женщина. 5 января 1929 года. Не могу поверить, что снова пишу в этот дневник. 10 лет прошло. Целая жизнь. И вот я снова перелистываю пожелтевшие страницы, перечитываю наивные строки, написанные девочкой, которой давно уже нет. Судьба делает странные повороты. Кто бы мог подумать, что я вернусь в родительский дом после стольких лет. Причем не одна, а с мужем. С Николаем Петровичем, который потерял все, абсолютно все. Его некогда процветающая фабрика окончательно национализирована. Московский дом конфискован, счета в банках заморожены. Остались только те драгоценности, что я успела спрятать в подкладку пальто, да несколько золотых монет, зашитых в подол моего старого платья. Николай Петрович сломлен. Никогда не видела его таким поникшим, постаревшим, утратившим всю свою былую уверенность. Он почти не разговаривает, часами сидит в кресле у окна, глядя куда-то вдаль пустыми глазами. Иногда мне кажется, что он винит меня в своем несчастье. Ведь я буржуйская дочка, из-за которой он так держался за свое прошлое, не желая полностью принимать новую власть. Маменька и папенька приняли нас с распростёртыми объятиями, хотя в доме и так тесно. Странно видеть наш старый особняк таким, разделенным на коммунальные комнаты, обшарпанным, потерявшим свое прежнее величие. Родителям оставили только три комнаты в левом крыле. Папенькин кабинет, спальню и маленькую гостиную. Теперь нам с Николаем Петровичем приходится ютиться в бывшей детской. Той самой, где я когда-то писала этот дневник и мечтала о Сашеньке. О, как же жестоко время посмеялось над моими мечтами. Детей у нас с Николаем Петровичем так и нет. Врачи в Париже, куда мы ездили 3 года назад, разводили руками. Физически я вполне здорова. Возможно, это нервная, мадам, говорил седовласый доктор с печальными глазами. Попробуйте больше отдыхать и меньше думать о детях. Иногда именно навязчивые мысли мешают зачатию. Больше отдыхать. Если бы он знал, какой была наша жизнь последние 5 лет, вечный страх, постоянные переезды, распродажа вещей, какой уж тут отдых. А теперь мы здесь, в моем родном городе. Здесь, где я впервые влюбилась, где оставила свое сердце девочки и превратилась в женщину. Интересно, что стало с Сашей? Жив ли он? Остался в России или эмигрировал, как многие? Женат ли? Счастлив ли? 10 лет — огромный срок. Наверняка он давно забыл меня, свою первую любовь. 12 января 1929 года. Сегодня произошло нечто невероятное. Я не могу успокоиться. Руки до сих пор дрожат, когда пишу эти строки. Утром решила прогуляться до рынка. Маменька слегла с простудой, а нашей единственной прислуге Дарье нужно было помочь с хозяйством. Погода стояла ясная, морозная. Я накинула свое старое меховое пальто, еще из московского гардероба, хоть и порядком потрёпанное, и отправилась за покупками. На рынке было шумно и многолюдно. Я выбирала яблоки у румяной торговки, когда услышала за спиной знакомый голос. «Лизонька? Елизавета Васильевна, это вы?» Я обернулась и чуть не уронила корзинку. Передо мной стояла Саша. Мой Сашенька. 10 лет не изменили его. Те же синие глаза, те же золотистые волосы, разве что черты лица стали более резкими, определенными, да в уголках глаз появились тонкие морщинки. «Александр Николаевич», — только и смогла выговорить я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Не ожидал вас здесь увидеть». Он улыбнулся так знакомо, так тепло, что внутри что-то оборвалось. «Москвичка теперь, насколько я знаю». «Была москвичкой», — тихо ответила я. «Мы вернулись. С мужем». «Вот как». В его глазах мелькнуло что-то непонятное. «Надолго?» «Пока не знаю. Обстоятельства сложились так, что...» «Понимаю», — он кивнул. «Времена для всех непростые». Мы стояли посреди рыночной площади, не обращая внимания на толкотню вокруг, на любопытные взгляды торговок, на пронизывающий ветер. «А вы?» — наконец решилась спросить я. «Как вы?» «А я, как видите, все здесь». Александр невесело усмехнулся. «Но многое изменилось. После революции пришлось забыть о карьере. Стал ростовщиком, можно сказать». Я изумленно посмотрела на него. «Ростовщиком? Вы? Но как же ваши принципы, ваши идеалы?» «Жизнь Елизаветы Васильевны вносит коррективы в самые высокие принципы». Его голос звучал иронично, но я заметила горечь в его глазах. «При новой власти пригодились мои способности к математике. Я даю людям деньги в долг, помогаю с обменом валюты. Не всегда официально, конечно. Никогда бы не подумала». «Что нищий студент станет богатым человеком?» Он будто прочитал мои мысли. «Да, ирония судьбы. Теперь у меня собственный дом на Садовой, лошадь, прислуга. Все, чего так не хватало 10 лет назад, когда я просил вашей руки». Я почувствовала, как горло подступает ком. «Ах, если бы знать тогда, что все так обернется. «Вы женаты?» Вопрос сорвался с губ, прежде чем я успела подумать. «Нет». Он покачал головой. «Не случилось. Не довелось встретить женщину, которая заставила бы меня забыть вас». «Боже, как прямо». Я опустила глаза, не в силах выдержать его взгляд. «Прошу прощения, мне пора». Я вдруг испугалась этого разговора, этих чувств, вновь пробудившихся во мне. «Маменька болеет, нужно вернуться». «Конечно». Он кивнул. «Ну, Лизонька, можно мне навестить вас? Просто поговорить, вспомнить прошлое». Сердце заколотилось, как сумасшедшее. «Не думаю, что это хорошая идея», — прошептала я. «Николай Петрович, я понимаю». Саша улыбнулся немного грустно. «Но если вы передумаете, я каждый вечер гуляю в парке у старой беседки. Там, где когда-то...» Он не договорил, но я поняла. «Там, где мы когда-то встречались. Где мечтали, где строили воздушные замки». Я кивнула и быстро пошла прочь. Чувствую, как его взгляд прожигает мне спину. Всю дорогу домой сердце билось так, словно хотела выпрыгнуть из груди. Я дала себе слово. Нет, я не пойду на эту встречу. Ни за что. И вот я сижу и пишу эти строки, а за окном темнеет. В парке сейчас, наверное, безлюдно. И где-то там у старой беседки ждет Саша. Ждет и надеется, что я приду. Нет, это безумие. Я замужняя женщина. 10 лет прошло, мы совсем другие люди теперь. Но почему же тогда я достала из шкафа свое лучшее платье? То самое синее, с кружевным воротничком, которое Николай Петрович привез мне из Парижа 3 года назад.